Самая короткая глава. В жаркий июльский полдень от красной пристани Архангельского порта отчалил ледокольный пароход «Ладога», имея на своем борту большую группу экскурсантов-стахановцев. Духовой оркестр на пристани беспрерывно играл марш. Провожающие махали платками, кричали «Счастливого плавания!». Пароход осторожно выбрался на середину Двины и, оставляя за собой белоснежные облачка пара, поплыл мимо множества советских и иностранных океанских и речных судов, держа курс на горло Белого моря. Бесчисленные катеры, моторные лодки, карбасы, гички и нескладные громоздкие плоты бороздили спокойную гладь Великой Северной реки. Толпившиеся на спардеке экскурсанты на целый месяц прощались с Архангельском и Большой землей. «Волька!» — крикнул один из экскурсантов другому, озабоченно шнырявшему у капитанской рубки. «Куда девались Сережка с Хоттабычем?» Из этих слов наблюдательные читатели могут сделать безошибочный вывод, что среди экскурсантов находились и наши старые знакомые.